«Ну, я думаю, денег вполне достаточно», — усмехнулся Игорь. «Почему вы так считаете?» Канунников полагал, что ради денег можно жить с нелюбимым человеком, изменяя при этом любимому. Ведь Милена фактически использовала Седова, продолжая любить своего ненаглядного Олега. И Олег его тоже в конечном итоге использовал, потому что Милена получила развод. А это означает, что она в любой момент могла уйти от Седова и выйти замуж за Канунникова. Ситуация более чем некрасивая, но если Олег ее принимал, значит, считал вполне допустимой. А если он считал допустимым такое, то почему не пойти дальше? Кстати, я тут подумал, что дело могло быть не столько в ревности, сколько в унизительности положения самого Олега. И кто-то мог мастерски это использовать, дескать, зачем тебе терпеть это унижение, делить свою бабу с другим, который ее всем обеспечивает, довольствоваться жалкими крохами и смиренно ждать, пока она насытится и соблаговолит его бросить, когда можно избавиться разом и от унижения, и от нищеты. Конечно, у Канунникова своя фирма, но, судя по тому, как он живет, много денег она ему не приносит. «Это да», — вздохнула Настя, — «типичная отмывалова. Его просто наняли, чтобы он зарегистрировал фирму на свое имя и открыл счета. Перегнали на эти счета деньги, прикрылись липовыми договорами об оказании консультационных услуг, за которые заплачены огромные гонорары. Потом на эти деньги строится дом, квартиры продаются гражданам, платятся налоги. И все. Деньги чистенькие, как из баньки. Канунников на самом деле не владелец, а наемный управляющий с весьма скромной зарплатой. По завершении операции ему, конечно, пообещали заплатить приличную сумму, но, скорее всего, не заплатили. В противном случае он не соблазнился бы деньгами за убийство Милены. Соблазнился бы. Еще как соблазнился. Денег много не бывает, их бывает только мало. Кстати, о деньгах. Мне тут не все понятно. Вам еще чаю принести? Да, будьте добры. Игорь вышел на кухню. Настя, потирая затекшую на мягком диване спину, поднялась и стала прохаживаться по комнате, разглядывая висящие на стене фотографии в рамочках. Вот роскошный пушистый кот, кажется, один из тех, кто собирался на войну за котенкино мясо. Но ракурс совершенно потрясающий, и кошачья морда на снимке выражает целую гамму мыслей и чувств, от полного презрения до миролюбивой снисходительности к этим глупым двуногим, которые щелкают какой-то штуковиной вместо того, чтобы мясо давать. Вот портрет дивно красивой женщины лет 40 с небольшим, в вечернем платье, с открытыми плечами. Фамильное сходство, несомненно, оно просто бросается в глаза. Это мать Игоря. А вот еще одна фотография. На ней Игорь, та же красивая женщина, только в другом платье, но тоже в вечернем. И какой-то мужчина с удивительно знакомым лицом. Господи, да это же знаменитый баритон Дорошин. Дорошин! Ну вот, теперь все стало на свои места. Игорь — сын того самого Дорошина. Более того, это тот самый человек, который... Настя вспомнила, как несколько лет назад, расследуя серию убийств, связанных с модной певицей Светланой Медведевой, разговаривала с ее продюсером, который так, между прочим, поведал ей о некоем молодом человеке, сыне известного оперного певца, написавшем чудесный шлягер для Светланы. Официально автором песни считается другой композитор, потому что парень этот, песню написавший, вообще не от мира сего, за славой не гонится, на авторстве не настаивает, но от денег не отказывается и получает их исправно. Выходит, продюсер говорил об Игоре Дорошине или нет? Тогда, по крайней мере, понятно, откуда у него столько денег. Но парень и впрямь не от мира сего, если славе композитора предпочел бесславную и тяжелую работу участкового в милиции. Игорь вернулся с чайником и стал разливать чай. Настя снова уселась на диван, прилагая определенные усилия, чтобы не косить глазами в сторону висящей на стене фотографии, которая все не давала ей покоя. «Так что вам насчет денег непонятно?» «Давайте еще раз пройдемся по срокам», — попросил Дорошин. «Канунников снял квартиру в августе 2000 года, верно?» «Верно». «А Погодина стала жить с Седовым в начале 2001 года. Фирма «Контракт ОК» появилась существенно позже, года через 2-3. До этого Канунников перебивался случайными заработками, которые никак не позволяли ему снимать квартиру в центре Москвы. Откуда у него деньги?» «От Милены». «Вряд ли Седов жестко контролировал ее расходы. Уж раз в месяц урвать $500 на квартиру для любовника она всяко могла».